Павел Петрович Бажов. Малахитовая шкатулка. У Настасьи, Степановой вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и прочее по женскому обряду. Сама хозяйка Медной горы подарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался. Настасья в сиротстве росла, не привыкла к этому-то богатству, да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки, только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо ровно как раз в пору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости, куда замается. Как закованный палец-от, ажно посинеет, серьги навесит, хуже того, уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять не тяжели тех, какие Настасья всегда носила. Буски в 6 или 7 рядов только раз и примерила. Как лед кругом шеи-то, и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было. Ишь, скажут, кака цариса. В полевой выискалась. Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал, убери-ка куда от греха подальше. Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и прочее про запас держат. Как Степан умер, да камешки у его в мертвой руке оказались, Настасья и причтелась ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул. Ты гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк, больше их 1000 на стоит. Он, этот человек, вот, ученый был, тоже из вольных, ранее-то в щегорях ходил, да его отстранили, ослабуде народу дает, да и венцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут покойно головушка, а так во всем правильной. Прошение написать, пробу смыть, знаки оглядеть, все по совести делал. Не как иные прочие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе до смерти дожил, около народа питался. Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смышленый, даром, что к винишку пристрастие имел. Но и послушалась его. «Ладно, — говорит, — поберегу на черный день». И поставила шкатулку на старое место. Схоронили Степана, сорочины отправили честь честью. Настасья баба в соку, да и с достатком, стали к ней присватываться. Она женщина умная, говорит всем одно, хоть золотой второй, а все ребятам вотчим. Ну, отстали по времени. Степан хорошее обеспечение семье уставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведение полное. Настасья баба работящая, ребятишки пословные, нехтем нещеньки живут. Год живут, 2 живут, 3 живут. Ну, забеднели все ж таки. Где ж одной женщине с малолетками хозяйство управить? Тоже ведь и копейку добыть где-то надо, на соль хоть. Тут родня, давай напевать Настасье в уши. Продай шкатулку-то. На что она тебе? Что в пусте добру лежать? Все едино, Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие. Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем не наденешь эко-место. А люди деньги бы дали. Одним словом наговаривают. И покупатель, как ворон, на кости налетел. Из купцов все. Кто 100 рублей дает, кто 200. Робят, где твоих жалеем. По вдовьему положению снисхождение тебе делаем. Ну, оболванить ладят бабу, да и не на ту напали. Настасья хорошо запомнила, что ей старый щегарь говорил. Не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, муж не на память. А пуш этого девчонка у ней младшая слезами улилась, просит. «Мамонька, не продавай, мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги!» От Степана, вишь, осталось 3 ребятишек-то. 2 парнишечки. Ну, ребята как ребята. А это, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчонку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили, не иначе это у тебя, Степан, из кистей выпало. В кого только зародилась? Сама черненькая да басенькая, а глазки зелененькие. На наших девчонок будь-то и вовсе не походит. Степан пошутит, бывало. Это не диво, что черненько. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался. А что глазки зеленые, тоже девить не приходится. Мало ли я малахиту-то барину Турченинову набил. Вот памятка мне и осталась. Так эту девчонку памяткой и звал. Ну-ка ты, памятка моя! И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет. Вот и росла та девчонка на примете у людей. Ровно и в самом деле гарусинка из праздничного пояса выпала, далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей Танюшка да Танюшка... Самые заведущие бабёшки и те любовались. Ну как, красота, всякому мило. Одна мать повздыхивала. Красота-то красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку. По Степану шиб. Эта девчонка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела. Одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову. Пущай где позабавиться. Хоть маленькая, а девчонка с малых лет им лестно на себя-то наздевывать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво, которую примеряет, та и по ней. Мать-то иной не знала, к чему, а это все знает. Да и шо говорит, мамонька, сколь хорошо тятина-то подаренье. Тепло от него, будь-то на пригревнике сидишь. Да и шо, кто тебя мягким гладит. Настасья... Сама нашивала, помнит, как у ее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает, неспроста это, ой, неспроста. Да поскорей шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит. Мамонька, дай поиграть тятиным подарением. Настасья, когда и пристрожит, ну, материнское сердце пожалеет. Достанет шкатулку, только накажет, не изломай чего. Потом, когда подросла Танюшка, она и сама шкатулку стала доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется, домовничает.

По времени доглядишь. Танюшка, конечно, доспрашивается, где это такое помещение. А это, говорит, царский дворец. Та самая палата, кое здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то. А это кто в тятиных уборах? И какой это с ней заяц? Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь. В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низехонько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка, на простую грань обделана. Подает ее Танюшке и говорит: «Прими-ка, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе, либо трудный случай придет, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет». Сказала так-то и ушла. Только ее и видели. С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о Настасье на окошке глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, не ласковая она, не веселая, да и за крепостного где же вольная пойдет? Кому охота петлю надевать? В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будь то за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца? Тогда ее обратать можно. Толку все ж таки не выходило. Скажет Танюшка, что по делу, а другие разговоры того лакея без внимания. Надоест так-то, еще насмешку подстроит. Ступай, любезный, ступай. Ждут ведь. Бояться поди, кабы у тебя часы потом не изошли и цепка не помедела. И вишь, без привычки, то как ты их мозолишь? Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаки кипяток. Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя. Разве это девка, статуй каменный, зеленоглазой? Таку ли найдем? Фурчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлет, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет хоть мимо пройти, да в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек протарили, а Танюшка и не глядит. Соседки уж стали Настасью корить. «Что это у тебя, Татьяна, шибко высоко себя повела? Подружку ей нет, на парней глядеть не хочет. Царевича Куролевича ждет, аль в Христовы невесты ладится». Настасья на эти покоры только вздыхает. «Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая в конец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку. Да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали. Не вижу. Налупила бы девку, да вишь, она одна у нас, старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю, думаю так-то, да и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. то никого и не привещаю, и на игрище не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала? Вот и ответь ей. Ну, жить все-таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе, аль в нашем городе. По другим местам про него узнали. Заказы посылают, и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заработать. Только тут беда их пристигла. Пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяко, все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила. На другой день и говорит: видно, край пришел. Придется продать шкатулку. Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маящит. Пущай продают! Горько стало Танюшке. Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Придумали-то продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджег подстроил, чтобы шкатулкой завладеть? Тоже ведь народишко-то ноготок, да царапается. Видят, ребята подросли, больше дают. 500, там 700, один до 1000 дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все-таки 2000. Ходят, значит, к ей, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся. Сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок от такой, ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в полевую приехал новый приказчик. Он, сказывают, из чужестранных земель был. На всяких языках, будь то говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. Свысока, так с растяжкой — пороть. О какой недостаче ему заговорят — одно — пороть. Его Поротей и прозвали. На деле-то этот Поротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарную не гонял. Тамошним охлёстышам вовсе и дело не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пороте. Приехал с женой Поротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обихаживали. Поротина баба тоже видна была, белая да румяная, одним словом, полюбовница. Вот эта Поротина жена и прослышала, шкатулку продают. Дай-ка, думает, посмотрю, может, в самом деле стоящее что. Живехонько средилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские всегда готовы. Ну-ка, говорит, милая, покажи, какие такие камешки продаешь. Настасья достала шкатулку, показывает. У Поротиной бабы и глаза забегали. Она, слышь, в Санкт-Петербурге воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах и имела. Что же это, думает, такое? У самой царицы эдаких украшений нету. Как бы только не сорвалась покупочка. «Сколько?» — спрашивает, просишь. Настасья говорит: 2000 охота взять. Барыня порядилась для прилику, да и говорит: «Ну, милая, сбирайся, поедем ко мне со шкатулкой, там деньги сполна получишь». Настасья, однако, на это не подалась. «У нас, — говорит, — такого обычая нет, чтоб хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги — шкатулка твоя». Барыня видит, вон какая женщина. Живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает. Ты уж, милая, не продавай шкатулку. Настасья отвечает, это будь в надеже. От своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля. Уехала Поротина жена, а купцы-то набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают, ну как, запродала? Запродала, отвечает Настасья. За сколь? За две, как назначила. Что ты, кричат, ума решилась, аль чё? В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь. И давай-ка цену набавлять. Ну, Настасья на эту удочку не клюнула. Это, говорит, вам превышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадежила женщину, и разговору конец. Поротина баба крутехонько обернулась, привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит, барыня какая-то со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка, дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Поротина жена пуще того воззрилась. Что за наваждение? Чья такая, спрашивает. Дочерью люди зовут, отвечала Настасья. Самая, как есть, наследница шкатулки-то. Кое ты купила. Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает. Как где от них тепло, да хорошо. Да что об этом говорить? Что с возу пало, то пропало. Напрасно, милая, так думаешь, говорит Поротина баба. Найду я местечко этим каменьем. А про себя думает. Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Санкт-Петербурге, царями бы вертела. Поротина жена, как приехала домой, похвасталась. Теперь, друг любезный, я не то что с тобой и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что, до свидания. Уеду в Санкт-Петербург. Либо того лучше в заграницу продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится. Похвасталась, а показать на себе новую покупку все ж таки охота. Ну как, женщина? Подбежала к зеркалу и первым делом на головник пристроила. Ой-ой, что такое? Терпения нет, крутит, дерет волосы ты. Еле выпростала, а не имется. Серьги надела, чуть мочки не разорвала. Палец в перстень сунула, заковала, еле с мылом стошила. Муж посмеивается, не таким видно носить. А она думает, что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил. Сказано, сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер, и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни и не взглянул даже. «Не возьмусь», — говорит. «Что хож, давайте, не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться». Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились. Оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят. И от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла. Говорит, что эту шкатулку из Санкт-Петербурга привезла. Там все делали. Ну, мастер, которому она это пела, только рассмеялся. «Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного, кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хошь делай». Барыня и тут не поняла всего-то, только то и разумела, неладно дело. Боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать. Не поэты ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то. Потом опять переводит в уме, да мне-то что? Продам, какой не есть богатой дуре, пушай мается, а денежки у меня будут. С этим и уехала в полевую. А Поротя-то выпивать сильно стал. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастай. Выросла где у нас на заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь. Поротя и спрашивает, чья такая? В котором месте живет? Но ему рассказали и про шкатулку помянули. В этой де семье ваша жена шкатулку покупала. Поротий говорит, поглядеть бы. А у запивох и заделье нашлось. Хоть сейчас пойдем свидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живет. В случае чего и прижать можно. Заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на ее Поротя и слова потерял. Но ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит, как дурак, а она сидит, помалкивает, будь то ее дело не касается. Потом отошел малость Поротя, стал спрашивать, что поделываете? Танюшка говорит, по заказу шью и работу свою показала. «Мне, — говорит Поротя, — можно заказ сделать?» «Отчего же нет, коли в цене сойдемся?» «Можете, — спрашивает опять Поротя, — мне себя потрет шелками вышить?» Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазая ей знак подает. «Бери, иди заказ!» И на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает, свой портрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна, в дорогих каменьях, в царицыном платье, это вышить могу. Только недешево будет стоить такая работа. Об этом, говорит, не сумлевайтесь, хоть 100, хоть 200 рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была. В лице, — отвечает, — сходственность будет, а одежа другая. Срядились за 100 рублей. Танюшка и срок назначила. Через месяц. Только Поротя нет-нет, да и забежит, будь то о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обохмурило его. А Танюшка ровно вовсе и не замечат. Скажет 2-3 слова и весь разговор. Запивохи тупоротины подсмеиваться над ним стали. Тут день не отломится, зря сапоги треплешь. Ну, вот вышла Танюшка тот портрет. Глядит Поротя, фу ты, боже мой, да ведь это она самая и есть, одеждой да камнями изукрашенная. Подает, конечно, 300 билета, только Танюшка 2-то не взяла. Непривычно, говорит, мы подарки-то принимать, трудами кормимся. Прибежал Поротя домой, любуется на портрет, а от жены в потай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-помалу начал. Весной приехал на заводы молодой барин. Народу 2 бочки вина выкатили, затравку, значит, сделали.

Танюшка постояла в уборе, то и спрашивает. Поглядели? Будет. Мне ведь не от простой поры тут стоять, работа есть. Барин тут при всех и говорит. Выходи за меня замуж. Согласна? Танюшка только усмехнулась. Не подстать бы ровно барину такое говорить. Сняла уборы и ушла. Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит, молит Настасью-то, отдай за меня дочь. Настасья говорит, я с нее воли не снимаю, как она хочет. А, по-моему, будь то не подходит. Танюшка слушала, да и молвит. Вот что не то. Слышала я, будь то в царском дворце есть палата. Малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь, тогда выйду за тебя замуж. Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Санкт-Петербург стал собираться, и Танюшку с собой зовет. Лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает. По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит. А мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты свое обещание выполнишь. — Когда же, — спрашивают, — ты в Санкт-Петербурге будешь? — К Покрову, — говорит, — непременно буду. — Об этом не сомневайся, а пока уезжай отсюда. Барин уехал, Поротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на ее. Как домой в Санкт-Петербург приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навез, обую, а она весточку и прислала. Тут она живет у какой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас же туда. Что вы? Мыслимо ли дело тут проживать? Квартирка приготовлена, первый сорт. А Танюшка отвечает, мне и тут хорошо. Слух про каменье да бариновскую невесту и до царицы дошел. Она и говорит. Пущай-ка барин покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут. Барин к Танюшке, дескать, приготовиться надо. Наряд такой шить, чтобы во дворец можно камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает. О наряде не твоя пищаля, а камни возьму на подержание. Да смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка во дворце-то. Молодой барин с позаранку у крыльца вертится, невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на ее поглядеть. Тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ, откуда такая? Валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают, недозволено, говорят, заводским-то. Барин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в экой шубейке. Он взял, да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку. Лакеи глядят, платье-то у царицы такого нет. Сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули. Чья така? Каких земель царица? А барин тут как тут. Моя невеста, говорит. Танюшка эдак строго на него поглядела. Это и шо вперед поглядим. По что ты меня обманул? У крылечка не дождался. Барин туда-сюда, оплошка где вышла, извини, пожалуйста. Пошли они в палаты царские, куда было ведено. Глядит, Танюшка, не то место. Еще строже спросила барина, это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана? И пошла по дворцу-то, как дома. А сенатор, генералы и прочие за ей. Что, дескать, такое? Видно, туда велено. Народу набралось полным-полно, и все глаз Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Барин, конечно, тут же лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещении царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будь то барина вовсе нет. Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит, никого нет. Царицыны наушники доводят. Баринова невеста всех в Малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, что за самовольство. Запотопывала ногами-то, осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату Малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит, не шевельнется. Царица и кричит, «Ну-ка, показывайте мне эту самовольницу!» Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину, «Это еще что придумал?» Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман. Видеть тебя больше не хочу. Получи свои камни. С этим словом прислонилась к стенке Малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкали. Как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки. Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха улеглась, приятели и говорят барину, «Подбери хоть камни-то, живо разорвут, не какое-нибудь место, дворец, тут цену знают». Он и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. И на капля чистая, как вот слеза, и на желтая, а то опять как кровь густая. Так ничего и не собрал. Глядит, на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла. На простую грань, вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет, заливается. Эх ты, полоумный косой заяц, тебе ли меня взять? Разве ты мне пара? Барин после этого и последний у Мишку потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет, и поглядит в нее. А там все одно стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай купировать, долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли. А Поротя, как его отстранили, по кабакам пошел, до ремков пропился, а портрет тот шелковый берег. Куда этот портрет потом девался, никому неизвестно. Не поживилась и Поротина жена. Поди-к, получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены. Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху, ни духу. Как не было. Погоревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть родительница для семьи была, а все Настасья как чужая. И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли, женились оба, внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай, поворачивайся, затем догляди, другому подай. До скуки ли тут? Холостяжник тот дольше не забывал. Все под Настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка. Да так и не дождались. Потом, конечно, оженились, а нет-нет, помянут. Вот где какая у нас в заводе девка была. Другой такой в жизни не увидишь. Да и шо, после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будь то хозяйка Медной горы, двоится стала. Сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.